бездонника. Мицель дорожки замела. Друзья, мы не бывали щедрыми, забыв, что жизнь короткий миг. Но вот теперь в сердечных недрах мы находим место и для них. Путь же недолго, здесь нам маяться готовит Бог небесный дом. Когда о прошлом вспоминается, о тех, кого давно уж нет.